«Ей нужен костыль», — заметил Авери. «Чего там мелочиться?» — с издевкой в голосе воскликнул Том. «Давай сделаем носилки и отнесем ее домой». «Да ну ее к дьяволу! Теперь она не пропадет. Кто знает, вдруг сейчас появится ее золотой приятель. Она не сможет идти, ни на что не опираясь». В конце концов Том отрубил ветку с дерева, более податливого, чем дерево-клетка. Затем он обтесал верхушку, сделав некое подобие ручки. «Ну, это бревно ее точно выдержит», — заявил он. «Гарантируемая прочность минимум полтонны». «Мне кажется, она сумеет сама добраться домой», — сказал Авери. Пока Том делал импровизированный костыль, они с золотой женщиной учились ходить. Вскоре у нее уже получалось совсем неплохо. Она очень выносливая. «Слушай», — Тому в голову пришла новая мысль. «Если мы пойдем за ней, на некотором расстоянии, разумеется, то она приведет нас прямехонько в их лагерь. Это может оказаться полезным». После некоторого размышления Авери все-таки отклонил это предложение. «Если она обнаружит, что мы за ней следим, то либо побоится вернуться в лагерь, либо постарается завести нас в западню. Но даже если она ничего и не заметит, то мы запросто можем встретиться с кем-нибудь из ее друзей. А у них ведь все просто, сам знаешь. Сперва стреляем, а потом задаем вопрос». «Другой такой возможности у нас не будет», — пожал плечами Том. «Но в нашей команде мыслитель ты». Неожиданно он взмахнул томагавком и со всего маху ударил по арбалету золотой женщины. «Это ей в наказание за антиобщественное поведение. А теперь мы можем собрать плату за медицинскую помощь». И он принялся собирать рассыпавшиеся плоды. Ей они все равно сейчас ни к чему. Самой бы до дому добраться. Авери жестами объяснил женщине, что они с Томом собираются уходить и что она может идти куда пожелает. Напоследок Авери показал на себя и сказал «Ричард». Потом показал на Тома и сказал «Том». Женщина, похоже, поняла, что он имеет в виду. Она ткнула себя пальцем в грудь и произнесла нечто вроде «Злитри». Голос у нее оказался низким, почти мужским. Затем с неожиданно застенчивой улыбкой она прикоснулась двумя вытянутыми пальцами к своему лбу. Потом дотронулась этими же пальцами до лба Авери. Повернувшись к Тому, она покосилась на обломки своего арбалета и вновь коснулась своего лба. К Тому прикасаться не стала. В следующий миг, опираясь на костыль, она уже захромала в сторону леса. «Вот она и уходит, наша золотая женщина», — заметил Том, слегка потрепанная и с обильной пищей для размышлений. Наклонившись, он поднял томагавк Авери. «Держи нашего защитника. Ладно, доброе дело мы сегодня сделали. Надеюсь, тебе стало от этого лучше. Между прочим, я бы не особенно рассчитывал на ее извечную благодарность. Мне почему-то кажется, что у этих типов девичья память и устойчивые предрассудки. Судя по их поведению, они считают себя божьими избранниками». У Авери не было ни малейшего желания спорить. «Я хочу есть», — сказал он. «И я тоже. Пошли в лагерь. Знаешь, что я тебе скажу? Когда Мэри и Барбара узнают о том, что сегодня случилось, они не станут нас хвалить за галантность. Мы только что вернули в строй потенциального противника». Но, как оказалось, в отношении Мэри и Барбары Том ошибался. Они обе, не сговариваясь, заявили, что независимо от того, что может произойти или произойдет в будущем, Авери и Том поступили единственно возможным образом. Для цивилизованных людей, разумеется. Инстинктивно они понимали, как это важно — сохранить цивилизованность в человеческих отношениях. Инстинктивно они чувствовали, что все стоящие того этические принципы можно в той или иной степени свести к древнему правилу. Не делай другому того. Этим вечером состоялось горячее обсуждение происшедшего инцидента. Авери, Барбара и Мэри против Тома. Под конец Том лишь угрюмо молчал. Это его поведение очень удивляло Авери. Пусть Тому и не нравилась идея помощи золотой женщине, особенно учитывая, что она сделала все возможное, пытаясь их обоих прикончить, но ведь он в итоге сделал для нее не меньше, если не больше, чем Авери. И еще один удивительный факт. Совсем недавно, когда другой, а может и той же самой женщине, грозила опасность попасть в зубы крокодила, Том прямо-таки рвался прийти ей на помощь. Авери никак не мог понять, почему Том так изменился. Возможно, все дело в том, чему они стали свидетелями на берегу пруда. Там они наглядно убедились, что золотым людям пальцы в рот не клади. Возможно, тогда, что с логической точки зрения Том совершенно прав, особенно если дело дойдет до конфликта между двумя группами. Ведь тогда вступит в силу другой принцип, более древний, чем любые этические и моральные нормы. Принцип, известный как «выживание сильнейшего». По ему самому непонятной причине Авери вдруг стал одержим охотой к перемене мест. Ему до смерти хотелось все разведать, все увидеть. Началось это через несколько дней после того, как они с Томом повстречались у птичьего дерева с золотой женщиной. Поначалу Авери пытался делать вид, будто все в порядке. Но постепенно дни складывались в недели, напряжение росло, и настал час, когда он больше не мог сдерживаться. Он рвался свершить невозможное, исследовать все вокруг, отправиться во все стороны сразу, как можно больше узнать о мире, в котором очутился. Его дразнили плывущие в небе луны и непривычные узоры звезд. Это ночью. А днем он с тоской глядел на манящий горизонт, где небо сливалось с морем, на бесконечный пляж, на заросли кустов и ряды причудливых деревьев. Он глядел и глядел, словно одним усилием воли мог заставить этот мир раскрыть свои тайны. Этот так просто объяснить, почему он должен отправиться на разведку. Самому себе Авери говорил, что все они, и он, и Том, и Барбара, и Мэри, понемногу тонут в предательской трясине растительного образа жизни. В последнее время они стали слишком удовлетворены своей простой и такой необыкновенно приятной жизнью. Они оказались в необычной ситуации и с готовностью адаптировались к ней. Лагерь 2 означал безопасность. Если они сейчас не предпримут сознательных усилий, чтобы побольше узнать об окружающем их мире, чтобы расширить пределы своих владений, то их песенка спета.